Беседа третья. Проведение тестов, назначенные на 23 мая, началось утром и затянулось далеко за полдень. Большую часть этого времени мне пришлось посвятить другим неотложным обязанностям, не последней из которых было срочное собрание заведующих хозяйством, созванное для одобрения покупки в прачечную новой сушильной машины, так как одна из двух старых приказала долго жить. Так что на тестах меня достойно подменила Бетти МакАлистер. К тому времени Бетти работала у нас уже 11 лет, из них последние 2 года главной медсестрой. Бетти была единственным человеком среди всех известных мне людей, кому удалось прочесть все романы Тейлор Колдуэлл. Сноска. Колдуэлл, Дженнет Тейлор. Годы жизни 1900-1985. Англо-американская писательница, автор множества популярных романов, часто использовавшая в своих произведениях реальные исторические события или реально существовавших людей. И еще, сколько лет мы были знакомы, столько лет она пыталась забеременеть. И хотя Бетти испробовала почти все существующие научные домашние средства, она наотрез отказывалась применять так называемые пилюли деторождаемости, утверждая, что ей хочется только одного ребенка, а не целый зверинец. Тем не менее, на ее работе это ничуть не сказывалось. Свои обязанности она всегда выполняла толково и весело. Согласно докладу Бетти, Прот активно участвовал во всех тестах. И действительно, тот необычайный интерес, с которым он относился к тестам и вопросникам, подтверждал мое предположение о том, что в прошлом он был связан с наукой. Но насколько серьезным было его образование, по-прежнему оставалось неясным. Судя по его уверенности в себе и умению выражать свои мысли, скорее всего, он окончил колледж, а вполне возможно, получил еще и степень магистра или специалиста высокого класса. На то, чтобы обработать данные тестов, ушло несколько дней. И должен признаться, что мне до того любопытно было взглянуть на их результаты, что я, отбросив в сторону кое-какие из намеченных мной домашних дел, вернулся в больницу в субботу завершить то, что не успела в пятницу Бетти. Окончательные результаты, в общем-то, как я и ожидал, не особо примечательные, тем не менее оказались занятными. Вот что мы получили. IQ 154, намного выше среднего, но не в категории гениального. Психологические тесты, аналитические способности, лабиринты, зеркальные тесты и так далее в норме. Неврологические тесты – в норме. Электроэнцефалограмма – доктор Чакраборти – в норме. Краткосрочная память – отличная. Навыки чтения – очень хорошие. Художественные способности, рельефные, живые образы варьируются. Музыкальные способности – ниже среднего. Общеобразовательные знания – история, география, языки, искусство – широкие, впечатляющие. Знания математики и других наук, в частности физики и астрономии, выдающиеся. Знания в области спорта – минимальные. Общая физическая сила – выше среднего. Слух, обоняние, вкусовые ощущения, осязания обострены. Сверхощущения – способность чувствовать цвета, ощущать присутствие других людей и так далее – под вопросом. Зрение. Первое. Чувствительность к дневному свету. Второе. Амплитуда, ярко выраженная. Чувствую цветовое излучение от 300 до 400. Световые лучи. Способности. Смог выполнить почти все задания. Особая склонность к естественной истории и естественным наукам. Как видно из результатов, единственным необычным показателем была способность пациента видеть световое излучение в необычном спектре с длиной волны вплоть до ультрафиолетовой. Его явная чувствительность к свету могла быть связана с генетическим дефектом. В любом случае, видимого повреждения сетчатки не наблюдалось. Тем не менее, я сделал для себя пометку первым делом во вторник утром, понедельник был нерабочий, день памяти погибших, позвонить нашему офтальмологу доктору Рапопорту. Никаких других намеков на особые инопланетные таланты у пациента не наблюдалось. Кстати, его знание языков оказалось не таким обширным, как он пытался нам представить. Хотя он немного говорил и читал на большинстве наиболее распространенных языков, знания его ограничивались повседневными фразами и фразеологизмами, которые обычно встречаются в справочниках для путешественников. И еще внимание мое привлекла информация, данная пациентам по его собственной инициативе, о звездах в созвездии Лира, их расстояние от Земли, их виды и тому подобное. Информация, которую наверняка можно было получить и без всяких космических путешествий, но я все равно решил ее проверить. Вечером, возвращаясь домой, я вел машину под аккомпанемент Фауста Гуно. И, подвывая Фаусту, в который раз с восхищением думал о том, на что только не способен человеческий ум. Существуют хорошо документированные случаи проявления сверхчеловеческой силы, вызванные отчаянием или приступом гнева, поразительные выступления спортсменов или действия спасателей, намного превосходящие возможности человека. Истории людей, входивших в транс или спячку, жертв стихийных бедствий или иного рода катастроф, проявлявших чудеса выносливости. Случаи, когда парализованные люди вдруг вставали и начинали ходить. Или люди, больные раком, которым, похоже, удавалось себя излечить или силой воли продлить свою жизнь до следующего дня рождения или важного для них знаменательного события. И разве не поразительно, что малопривлекательная женщина выглядит красавицей только потому, что считает себя таковой. Или человек с незначительным талантом становится звездой Бродвея лишь благодаря своей энергии и уверенности в себе. У меня у самого лично было немало пациентов, которым удавалось сделать то, о чем они и мечтать не могли до того, как заболели. А теперь перед нами человек, который верит, что прилетел с планеты, где люди несколько чувствительнее к свету, чем мы. И он, Бог-свидетель, действительно необычайно чувствителен к свету. В такие минуты поневоле задумаешься, где же граница человеческого разума. В день памяти погибших моя старшая дочь с мужем и двумя маленькими детьми, сыновьями, приехали к нам погостить. Эбигейл – полная противоположность той самой женщине, которую я только что упомянул. Она всегда была хорошенькой, но никогда этого не сознавала. Думаю, что ни разу в жизни она не красилась, ни разу не делала никаких причесок, и ей абсолютно все равно, что носить. С самого рождения она была совершенно независима. Стоит мне подумать об Эбби, как я представляю себе длинноволосую, в брюках клёш, девочку лет 8-9, марширующую рядом с людьми раза в два, а то и три её старше, размахивающую плакатом о мире и с полной серьезностью выкрикивающую свои лозунги. Теперь Эбби – непрактикующий юрист, зато активистка всевозможных женских, гомосексуальных, гражданских и природоохранных групп, а также общество охраны животных. Почему она стала именно такой? Кто может мне это объяснить? Все наши дети – точно цвета радуги, совершенно разные. Фред, например, из всех наших четверых, по натуре самый тонкий. Ребенком его от книги было не оторвать, и очень влекла музыка. У него и до сих пор огромная коллекция записей бродвейских шоу. У нас никогда и сомнений не было, что его будущее в искусстве. Но каково было наше изумление, когда мы узнали, что он решил стать пилотом. Дженнифер совсем другая. Стройная, красивая, но не такая серьезная, как Эбигейл, и не такая тихая, как Фред. Она единственная из всех четверых решила пойти по стопам своего старика. С детства она любила биологию, правда, еще и вечеринки с подружками и шоколадное печенье. И теперь она студентка третьего курса высшей медицинской школы Стэнфорда. Уилл, по прозвищу Фишка, наш младший, на 8 лет моложе Дженни. Наверное, самый талантливый из всей этой компании. Он в школе один из лучших спортсменов, активист и пользуется большой популярностью. Точь-в-точь, как в свое время Эбби, но в полную противоположность Фреду и Дженни. Он почти не бывает дома, предпочитая проводить время с друзьями, а не с престарелыми родителями. И Фишка даже смутно не представляет себе, чего он хочет в жизни. Из всего вышесказанного вытекает вопрос, что же все-таки главным образом формирует личность человека – генетика или среда? Но ни бесконечные опыты, ни дебаты не дали пока ясного ответа на этот существенный вопрос. Мне же тут ясно одно. Несмотря на сходную генетику и средства воспитания, все четверо моих детишек отличаются друг от друга, как день от ночи или как лето от зимы. Муж Эбби, Стив, профессор астрономии, так что я, пока бифштексы шипели на гриле, рассказал ему о нашем новом пациенте, который, по-видимому, знает кое-что из его области. Я показал ему цифровые данные Прота, относившиеся к созвездию Лиры, а также системе двойных звезд Агапе и Сатори, вокруг которых вращалась предполагаемая планета, которую наш пациент называл Капекс. Посмотрев записи, Стив почесал свою рыжеватую бороду и хмыкнул. Так он обычно делал, когда о чем-то задумывался. Вдруг на лице его появилась безжалостная усмешка, и он, медленно растягивая каждое слово, произнес: «Это Чарли вас подучил, да?» Я стал уверять Стива, что он ошибается, что я понятия не имею, кто такой этот Чарли. «Отличная шутка», — сказал Стив, — «полный восторг». И тут мой внучок Рейн, после безнадежной попытки выманить из-под крыльца нашего далматинского дога Ромашку, принялся постукивать по Стиву своим фрисби, пытаясь втянуть его в игру. Сноска. Фрисби. Легкая пластмассовая тарелка, которую игроки бросают друг другу и ловят на лету. Я объяснил Стиву, что вовсе не шутил, и спросил его, почему он решил, что я над ним подшучиваю. Не помню его ответ дословно, но произнес он примерно следующее. «Это то, над чем уже немало лет работают Чарли Флинн и его ученики, включая двойную звезду в созвездии Лиры. Эта двойственность демонстрирует некую пертурбацию, возмущение в модели ее вращения, указывая на вероятность существования в ее системе огромного темного небесного тела, возможно, планеты. Как утверждал ваш так называемый пациент, эта планета, по всей видимости, вращается вокруг них каким-то необычным образом. Чарли считает, что она описывает восьмерку. Понимаете, к чему я клоню? Эта работа не опубликована. За исключением 1-2 коллег, Чарли пока никому о ней не рассказывал. Он собирался доложить об этом в следующем месяце на совещании астрофизиков». «Откуда у вас взялся этот пациент?» – спросил Стив, запихивая в рот горсть хрустящего жареного картофеля. «Сколько времени он у вас находится? Его зовут не Чарли?» Было уже далеко за полдень, а мы со Стивом все еще пили пиво и болтали об астрономии и психиатрии, тогда как Эбби и моя жена время от времени ворчали на нас, умоляя прекратить разговоры о работе и хоть немного приглядывать за нашими внуками и детьми, бросавшими едой друг в друга и собаку. Первое, что мне не терпелось узнать у Стива, это, возможно ли путешествовать со светом. «Невозможно», – твердо ответил он, похоже, все еще неуверенный в том, что я его не разыгрываю. Когда же я спросил его, согласится ли он помочь мне доказать моему пациенту, что планета Капекс – плод его воображения, Стив сразу согласился. Перед отъездом я дал Стиву список вопросов для доктора Флинна о системе двойных звезд. К какому типу звезд они принадлежат, каков их размер и яркость, за какое время они вращаются вокруг своей оси, чему равен год на предполагаемой планете и даже как, если смотреть с этой планеты, выглядит ночной небосклон. Стив пообещал позвонить мне и сообщить обо всем, что ему удастся разузнать.